Глава 5. Кажется, друзья понимали лучше самих Риты и Жени, что с ними происходит. Ковалевский разве что подсознательно чувствовал, что настал момент, когда можно повернуть их странные отношения с Ритой в другую плоскость. Но стоит ли это делать, и какой будет результат? Одно он точно знал. Делать вид, что ничего не происходит, больше не получится. Им нужно было еще раз пообщаться вне школьных стен. Обязательно. Через несколько дней после вечерней встречи на остановке Женя решился на новый шаг в сторону своей рыжей занозы. «Рит, а можно я после работы зайду к тебе на тренировку?» Женя подлетел к однокласснице уже на школьном крыльце, когда все спешили домой после уроков. Резко затормозив, он едва не снес целую стайку учеников младших классов, которые были в два раза ниже его. «Ковалевский, ты что, перетрудился?» Рита притормозила, удивляясь странному вопросу. «У тебя новая идея? Достань Риту в среде ее обитания?» «Вот сразу какое-то недоверие. А я, между прочим, искренне интересуюсь». «Сдался ты мне со своим интересом. Если я сегодня споткнусь и полечу носом в газон, ты же меня всю жизнь потом стебать будешь». Девушка резво спускалась по ступенькам. При этом густые волосы, собранные в тугой хвост, перекатывались с одного плеча к другому. Когда-то давно Женя, по классике жанра, мог подергать ее за косички. А сейчас он не отказался бы узнать, какие ее волосы на ощупь и чем они пахнут. Отбросив эту мысль, Женя направился за Ритой и обогнал ее, продолжая двигаться, но уже развернувшись лицом к девушке. «Стебать не буду, честное слово». Ковалевский даже вскинул руки перед собой, словно собирался сдаться в плен. «Ну, Рит, я серьезно. Ты разве стесняешься?» «Ой, только на слабо меня не бери. Ты реально решил стать моей персональной пиявкой? Хочешь, приходи. Но учти, если я после тренировки на ногах держаться не буду, домой меня на спине потащишь». Женя подумал, что такая перспектива его совершенно не напрягает. Поэтому бросил на ходу до вечера и вместе с Антоном помчался домой. «Ты все-таки затеял нелегкую охоту», — сообщил другу Антон. «Что? А, ты о Рите. Представь себе, мы с ней общаться начали». «Общаться? За все 9 лет меньше говорили, чем за эти несколько дней». «И удивительно, но у нас всегда находятся темы для разговора. Я-то думал, она на своем спорте шизанутая. Но рыжик прикольная, правда». «Рыжик, ну все, вызывайте врачей. У нас Женька совсем того. От внезапной любви поехал». Антон боялся, что получит от друга в ответ массу нецензурных слов. Но Ковалевский лишь махнул рукой. «Тох, раньше у меня такого не было. Что-то щелкнуло, и я не могу думать ни о ком другом. Только о ней. Как будто помешался». Антон карикатурно закатил глаза и положил руку на плечо товарища. «Брат мой, вот и тебя настигла эта беда под названием любовь. Если когда-нибудь захочешь поплакаться, так и быть. Я стану твоей жилеткой». «Иди в баню, Рубас», — с насмешкой сказал Женя, сбрасывая с плеча руку друга. «Искренне желаю тебе девушку, которая выбьет из твоей головы всю дурь». «Главное, чтобы гитары не била», — выкрикнул Антон, уже сворачивая к своему дому. Появившийся на трибуне симпатичный парень вызвал оживление среди атлеток. Девочки принялись разглядывать красавчика, заглянувшего на тренировку, и выяснять, кому же он пришел. Рита до последнего не верила, что Женя появится на стадионе, поэтому даже не смотрела на трибуны. Она была уверена, это очередной его прикол, а приходить на самом деле он не собирался. В последние дни они стали общаться намного больше, и Рита не возражала против этого. И все же она думала, что спустя столько лет парень всего лишь разглядел в ней интересную собеседницу, с которой можно не только обмениваться любезностями в школе, но и переписываться по вечерам. Девчонки обычно сами бегали за ним. тогда как Рите эти странные игры были до лампочки. Ну кто в здравом уме будет вешаться на шею пацану? А тут выходило, что господин Ковалевский сам постепенно проникал в ее жизнь. Но она почему-то не пыталась этому помешать. «Ритуль, он тебе машет, что ли?» Одна из девчонок кивнула в сторону Жени, который действительно отыскал глазами Риту и отчаянно пытался обратить на себя внимание. «Вот же чудовище, притащился все-таки. Ты его знаешь? Это твой парень? А он ничего такой?» Вопросы и реплики посыпались со всех сторон. И Рите уже хотелось с размаха кинуть в Женю кроссовками, чтобы избежать дальнейших разговоров. «Этого милого парня я однажды отлупила веником на субботнике и сейчас с радостью повторила бы это действие. Вот зачем он приперся-то?» «Ритка, ну ты и дурочка. К тебе вон какой парень на треню пришел, а ты ерунду всякую говоришь». Рита пожала плечами и стала готовиться к очередному забегу. «Пришел он. И что с того? Хотел, пусть смотрит. А она будет делать вид, что его тут нет». Тренировка длилась еще полчаса, после чего девушка переоделась и вышла на улицу, где ее уже ждал Женя. «Ты понравился половине моего девчачьего коллектива. Хочешь, ссылочки скину на их страничке? Выберешь себе новую подружку. Можем даже вместе обсудить, кто из них симпатичнее». Рита засмеялась, надеясь, что за подобные фразы Женя ее не прибьет. «Если ты сейчас серьезно, то я обижусь». Парень скрестил руки на груди и радовался, что через темные очки Рита не может разглядеть, как он на нее смотрит. А Женя в очередной раз изучал ее фигуру и любовался тем, как солнце играет в рыжих волосах. «Ладно, твои обиды обычно мне выходят боком, так что не буду об этом. Давай без прелюдий. Какого хрена ты за мной таскаешься? Зачем напрашивался на тренировку?» «На тебя посмотреть хотел». Женя медленно двинулся вперед по тротуару. Рита пошла за ним. «То есть в нашем школьном курятнике ты на меня не насмотрелся?» «Ритка, мы уже не в третьем классе. Хватит воспринимать меня как пацана, который хочет отжать у тебя место за партой». «Да-да, мозгов у тебя с третьего класса немного прибавилось». «Немного?» — обиженно спросил Женя. «Наш мальчик вырос, поумнел, похорошел». «О нет, она не должна была говорить так. А то Женя решит еще, что Рита в него влюбилась и стала одной из его многочисленных поклонниц. Но он так не подумает, он же знает ее. Или думал, что знает. А сейчас они вновь смотрят друг на друга, словно недавно познакомились». «Ого, я сегодня заработал комплимент. Ритуль, мне уже есть чем гордиться». «Не подскажешь причину, по которой я не должна прибить тебя на месте?» Рита откинула волосы назад, пытаясь придать себе воинственный вид. Но Женя расценил это иначе. «И вообще, как от тебя отделаться?» «Прибей, если хочешь. Только я стану призраком и буду приходить к тебе каждую ночь через форточку». «Я буду звать тебя Сквозняк». «Да как пожелаешь. Я вообще-то хотел тебе мороженое купить. Но раз я Сквозняк...» Рита рассмеялась, сообщив, что ради мороженого отложит инквизицию и даже попробует быть доброй. Они гуляли по городу, болтая о всякой ерунде. Вскоре они оказались в парке детских игровых автоматов, сами не зная, как ноги привели их сюда. «Ну что, Рыжова, замочишь каких-нибудь зверушек молотком? Я даже не буду спорить, ты в этом точно победишь». «Единственная зверушка, которую я хочу замочить, таскается за мной по пятам», — прошипела сквозь зубы Рита. «С удовольствием бы настучала. И лучше бы не игрушечным молотком». «Детка, не будь такой грубой». «Тебе не идет говорить, детка. Что, у брата научился? Так ты еще не дорос деток заводить». «Ладно, детка, я не буду», — с насмешкой сказал Женя, зачем-то приобнимая Риту, которая тут же начала сопротивляться. «Руки, Ковалевский, я тебе не полотенце, чтобы об меня их вытирать. И что за привычка дурацкая распускать свои лапы. Да и за тебя же и привычка, успел подумать Женя. Ритулик, ты так мило бесишься. Это он уже произнес вслух. Рита запрокинула голову и прошептала что-то невнятное и явно недоброе, обращаясь к высшим силам. «Коваль, ну скажи, по воле каких богов ты ко мне прилепился? Соскучился по стадиону? Так давай, возвращайся на свой футбол. Бегай козликом по полю. Мячик таким же козликом перебрасывай». «Мне сейчас не нужен футбол. Мне кое-что другое нужно», — сказал Женя, пуская в ход свою шикарную улыбку. «Если есть где-то бог, то пусть он даст мне силы терпения, а вот этому несостоявшемуся Месси — мозгов», — подумала про себя Рита, посылая Жене и себе ментальные подзатыльники. Ему — за то, что выводит из равновесия. Себе — что это самое равновесие теряет, когда он улыбается. «Ладно, рыжуль, от слов к зверюшкам», — бросил на ходу Женя, направляясь к кассам. В итоге Женя купил карточку парка развлечений и закинул на нее достаточно большую сумму, чтобы наиграться во все автоматы, которые понравятся. Отказывать себе ни в чем не хотелось. Почему-то было желание только дурачиться, соревноваться, кто больше заработает купонов, и до остервенения биться в аэрохоккей. Впервые в жизни он поймал себя на мысли, когда Рита выигрывает и улыбается. Даже когда нарочно громко радуется своей победе, ему это нравится. Она выглядела такой живой, искренней, смешной. А как горели Риткины глаза, когда ее охватывал азарт. Они в очередной раз сравняли счет, а Рита прикусила губу, пытаясь сосредоточиться. Женя засмотрелся на нее и тут же пропустил шайбу. «Ты чего залип, чудо?» — недоумевая спросила Рита. «Не знаю. Ты сейчас такая довольная и радостная». «А обычно злая, как собака, которую неделю не кормили?» «А ты мне и такой нравишься». Женя произнес это без долгой моральной подготовки. Просто слова сами сорвались с губ в подходящий момент. Обманывать себя уже поздно, а скрывать бессмысленно. Рита ошарашенно смотрела на него, хлопая ресницами. А Женя наблюдал и улыбался. А ведь она действительно почему-то была нужна ему. Рядом с Ритой было не скучно, а его личный спидометр ощущений просто зашкаливал. К ней тянуло, и даже их дурацкие перепалки давно превратились для него в способ подзарядки. Он зациклился на Рыжовой, не мог думать ни о ком другом. И когда она оказывалась рядом, Женя понимал, что с каждым днем это становилось только сильнее. «Не поняла. Ты на курсы пикапа записался? Это какой-то новый прикол?» «Я от этого прикола сам охреневаю. Нравишься ты мне, Рыжова». Вновь уверенно выдал Женя, словно это были самые обычные слова. «Я тебе что?» «Проблемы со слухом, Ритуль?» «Так ты не ослышалась. Не передумала оставлять меня в живых. Давай доиграем, что ли?» Но Рита как будто застыла и не могла сделать ни одного движения. Она нравится Ковалевскому? Боже, так не бывает. Выходит, Катя не ошиблась. Но как же так? Она же ничего не делала, чтобы влюбить в себя Женю. Наоборот, еще и прикалывалась над ним. Кто ж такое оценит? Внутри разорвался снаряд от переизбытка эмоций, но слова упорно не шли с губ. Она всегда была уверена, что таким парням нравятся только девочки-принцессочки, шагающие по школьным коридорам на каблуках с гордо поднятой головой. Рита же туфли на каблуках надевала раз в жизни, на вручение аттестатов в 9 классе. Женя тогда еще пошутил, что кроссовки все-таки не приросли к ее ногам. И ведь таких красоток, про которых она говорила, в школе хватало. Большинство из них готовы были из кожи вон лезть, чтобы ухватить свою порцию внимания Ковалевского. А вот она сама не похожа была на всех этих девочек, что липли к Жене, как к мёду. Ноги не от ушей, ресницы не метровые, да и лицо какое-то обычное. Она не могла ему нравиться. Ведь если оценивать трезво и не врать самой себе, то Женя действительно крутой парень. Красивый, не глупый, с чувством юмора. И вдруг ему оказалась нужна Рита, самая обыкновенная девочка, у которой из-за спорта никогда не было времени на влюбленности и свидания. Она даже не знала, как вести себя рядом с парнем. Глазки не строила, губки не надувала, томные взгляды не посылала. А еще она была той самой, с которой Женя воевал всю свою школьную жизнь. И тут сознание пронзила внезапная мысль. А вдруг все правда? А вдруг ей даже хочется, чтобы это оказалось правдой? Рит, по правилам техники безопасности, тебе сейчас лучше просто помолчать, сказал ей Женя. Рита кивнула, соглашаясь, но все равно не могла сдвинуться с места. Женя уже забыл про незаконченный матч. Ему пришлось взять девчонку за руку и почти потащить за собой. На удивление, она не упиралась. Настолько шокирована была его словами, что временно не могла противостоять. «Интересно, какая у меня будет реакция, когда она мне скажет то же самое? А если не скажет?» «Нет, рыжуля не может не ответить взаимностью. Пусть только сама это осознает». С такими мыслями Женя решил временно закрыть тему, но уже знал, что скоро вернется к ней вновь. А Рита никак не могла уснуть в ту ночь. Слишком нереальным было то, что сказал ей Женя, и слишком странной оказалась ее собственная реакция. Было так страшно, что он обманет, вздумает просто пошутить. Вокруг него полно девочек. Что ему стоит разыграть одну из них? Но страх прятался куда-то, стоило лишь представить, что они вместе. Да-да, представить, что он рядом, держит ее за руку и в очередной раз осыпает своими приколами. А потом наклоняется и целует. «Мамочки, до чего дошло?» Рита ночами представляет себе поцелуи со своим школьным врагом. Или он уже не враг? Рядом с подушкой пискнул телефон. Ей пришло сообщение от Жени. «Хочу, чтобы ты мне приснилась, потому что во сне ты точно от меня не убежишь, рыжая бестия». Рита закрыла лицо ладонями, сходя с ума от своих же мыслей. Никому на свете она бы сейчас не призналась, что хотела бы не только попасть в Женин сон, но и увидеть его в своем.